Глава 26. Вражеские души. За долю мгновения до того, как демоническая конечность в виде секиры коснулась Destiny, я ушел в обыстрение и рванул наверх. Ясность не ставила окружающий мир на паузу, лишь замедляла его. А потому рука алебарда-деспота продолжила движение. И уже начало проминаться холщовое одеяние эльфийки. Мне ее было не спасти. Еще мгновение, и урон будет засчитан. Пришлось тратить козырь, надеясь, что каст будет мгновенным. Тактическое отступление активировано. Мир мигнул, и я оказался наверху возле провала, в том же месте, откуда мы вчетвером еще недавно начинали спуск. Ремесленников здесь уже не было, видимо, они уже на 22-м этаже. Метрах в 5 от меня лежала, прикрывшись обрубленной рукой и зажмурившись, Destiny. Деспота рядом не было. «Ты в порядке?» — спросил я, подойдя к девушке. Она открыла глаза, недоверчиво озираясь, затряслась и зло заговорила. «Нет, я не в порядке! Я вообще ничего не могла сделать!» «Никто не смог бы, демон 531-го!» «Я смогла бы! Отход под прикрытием, дымовая завеса, кульбит! Да куча вариантов, как рейнджеру разорвать дистанцию! Но все навыки отключены дебафом! Я же худший игрок дня, не забыл?» — горько спросила она, всхлипнув. «Как мы здесь вообще оказались?» «Пришлось потратить мою награду лучшему игроку». «Что? Награду?» Destiny растерянно похлопал ресницами. «На меня?» «Ну, да». У девушки отвисла челюсть. Похоже, в ее голове это никак не укладывалось, и она сделала то, чего Destiny Windsor никогда бы не сделала на людях. Заревела в голос, заливаясь слезами. Не зная, что предпринять, я просто обнял ее. Чувствовал, как девушка дрожит, как мокнет плечо от ее слез, и поглядывал на список рейда. Портреты Кицалия и Хелфиша были покрыты призрачным черепом. Значит, оба еще в игре, просто выжидают в форме духов на кладбище. Время еще оставалось, и я попробовал успокоить Destiny. «Все хорошо, я успел, мы в безопасности, но оставаться здесь нельзя. Юйлань и Инчито где-то поблизости». Девушка взяла себя в руки и, закусив губу, спросила. «Почему твой демон атаковал нас?» «Не знаю, но я и подумать не мог, что он обманет, перестав подчиняться приказам. Тебе повезло, что за тебя он взялся последний. У Хелфиша с Кицалем остались жизни, а вот ты бы...» «Думала мне конец», — прошептала Destiny. «Демон, конечно, кошмарный, но вряд ли топ-игрок, повидавший твари и пострашнее, испугался бы одного его вида. Destiny Windsor страшила другое. Мгновение, и девушка потеряла бы все. Ночью она рассказала о договоренности с отцом. Как говаривал дядя Ник, кому-то суп жидок, кому-то жемчуг мелок. Какова боль, когда жемчуг мелок, мне было не понять. И я не испытал сочувствия». Она считала, что после вылета окажется на самом дне, но даже это дно было недостижимой вершиной для миллиардов неграждан. Впрочем, видя заплаканное лицо девушки, ужас в глазах и поникшие плечи, я впервые ее пожалел. Да, такие проблемы мне непонятны, кажется, что она бесится с жиру, но когда человеку, кем бы он ни был, плохо, это ясно без слов. Отстранившись, Destiny огляделась уже спокойнее, убедилась, что рядом нет ни врагов, ни страшного демона, и поднялась. На ее красивом лице проявилась обычная маска невозмутимости. «Я в порядке», — произнесла она. «Лети за Кицалем и Хелфишем». «Уверена? Давай я сначала отнесу тебя к остальным, а потом сгоняю на кладбище». «Я в порядке», — повторила она. «Лети, сама доберусь». «Не успеешь. Деспот довольно тормозной, но у него есть странная особенность всегда появляться...» «Скиф!» Маска принцессы слетела с Дес. Она схватила меня за руку и завопила, указывая мне за спину и вниз. Обернувшись, на противоположной стороне провала я увидел знакомую груду костей, в центре которой полыхала жаровня. Чертов демон как-то оказался рядом и сейчас резво поднимался по лестнице. «Вали, спрячься!» — крикнул я в ухо девушке. Она будто не слышала, с ужасом глядя на разбушевавшегося монстра. «Я его задержу! Бегом!» Оттолкнув ее подальше от провала, я полетел навстречу деспоту. Встал возле обрыва напротив лестницы, перегородив подъем. Если эта тварь не научилась прыгать или телепортироваться, ему меня не обойти, а атаковать соратника он вряд ли посмеет. Деспот остановился на полпути к поверхности, сделал мах рукой алебардой, и из воздуха вместе удара посыпались искры. Упершись в незримую преграду, он поднажал, но та не поддалась. Демон издал разочарованный рык, такой мощный, что заложило уши. Неужели не может покинуть провал? «Что, рогатый, застрял?» Издеваясь, я изобразил сочувственные нотки, но сфальшивил, в действительности испытав облегчение. «Не можешь вылезти?» «Грокхра!» — рявкнул деспот. «Здесь проходит граница, разделяющая преисподнюю с твоим миром, смертный. Призови меня, чтобы я смог ее пересечь. Я научу, как создать пентаграмму призыва». «Нет, рогатый, даже не мечтай о душах смертных окаянной бреши. Внизу полно твоих соплеменников, как тебе их души? Я собираюсь пройти по всем этажам и добраться до Аваддона. Можешь мне помочь, если...» «У демонов нет души, идиот!» — перебил деспот. «И я своих не трону. Мы можем не ладить дома, но здесь мы подчиняемся великим князьям, защищаем интересы преисподней. Вместе! И ты хочешь, чтобы я помог смертным победить в демонических играх?» «Да уж, соратник из деспота фиговый. Прока от него в прохождении инстансов не будет. К тому же союзники теперь всегда под угрозой. Как им вообще с этажа на этаж передвигаться? И все еще непонятно, почему он отказывается выполнять приказы». Деспот молчал в ожидании ответа, издавая утробное рычание, и тогда я заглянул в описание соратника. Деспот. Демон 531 уровня. Событийный соратник. Внимание! Питомец класса соратник сам принимает решения. Его действиями невозможно управлять. Еще вчера в описании значилось, что я могу приказывать соратнику, и вдруг примечание исчезло? Все стало ясно. Произошло то же самое, что и с Эгидой, абсолютным куполом, который на следующий день вдруг стал ломаться от атак Аваддона. Учитывая, что окаянный обреж и провал 100% на искусственной локации, создаваемые под каждые игры заново, у разработчиков полный контроль над механикой. Хотя, все могло быть и в рамках чертового игрового процесса. Демон как-то заполучил из моего инвентаря свое сердце и перестал подчиняться приказам. Ладно, попробуем иначе. Деспот, приказываю стоять на 10-м. Приказывать мне может только великий князь Диабло, перебил меня демон, но я закончил. И ждать появления смертных. «Около сотни душ придет сюда. Они не станут спускаться, если увидят тебя. Скройся в тени и жди. Они не умирающие, а потому, даже если ты всех убьешь, они придут снова, наешься от пуза». «В твоих словах я слышу жалкие потуги обмануть соратника смертной». «Соратники дерутся вместе, а ты одна большая проблема. Врагу не пожелаю такого соратника. Мог бы, подарил бы им, а раз по-хорошему не хочешь». Я вздохнул. Идея не сработала, но у меня уже родилась другая. «Придется тебя убить». Внутри демона рокотнуло знакомым многократно повторенным «Грок-хыр». Он смеялся. «Ты бредишь, смертный. Ты не только слаб, но и глуп. Узы договора между нами не позволят нанести мне ущерб». «А, так значит, сердце все-таки в тебе? Без него-то ты был неуязвим, а сердцем... Я рискну. Попробую вернуть тебя в преисподнюю, где тепло, и вокруг только родные демонические рожи. Думаю, Диабло примет объяснение относительно того, почему ты облажался, и легко простит». Говоря, я приблизился достаточно, чтобы не особо расходовать дух, и ушел в ясность, сохраняя дистанцию в пару метров, нанес удар, внимательно отслеживая шкалу жизни демона. Она не шелохнулась. Мы не могли нанести урона друг другу, но я добивался не этого. Еще удар. Еще. Копии моих кулаков принимали призрачный вид, будто сотканные из воздуха, и снарядами влетали в бок демона. Бил я не торопясь, взвешенно и оценивая прогресс. С каждым обустренным молотом деспот сдвигался к краю. С сердцем внутри он снова стал уязвим и не должен был пережить падение, даже если Аваддон проигнорирует соплеменника. Когда корма деспота зависла над пропастью, я вышел из убыстрения. Для демона миновала секунда. Вероятно, он ощущал удары и скорость, с которой я толкал его к краю, потому что отчаянно мотал головой и что-то рокотал. «Соратник!» Ага, уже не смертный, а соратник. Демон делал успехи в социализации и эффективности коммуникаций. «Прости, не расслышал, что?» «Ты был убедителен, соратник!» Демон встал на одно колено. Ломая кости грудной клетки, залез рукой внутрь и достал антрацитовый кристалл, ощетинившийся обломанными черными сосудами. «Я возвращаю тебе мое сердце, о себе неуязвимость против смертных. Обязуюсь подчиняться твоим приказам». «Как ты его вернул?» — спросил я, вернув кристалл в инвентарь. «Оставив меня внутри, ты забрал сердце. Мы с ним единое целое и не можем быть разделены никаким барьером. Запечатанные врата служили таковым. Когда ты исчез, сердце вернулось на свое место. Так ты будешь биться со мной против Аваддона?» «С самим генералом князя Белиала?» Пыхнул пламенем деспот. «Соратник, с этим высокомерным ублюдком, выродком преисподней, я бы схватился без твоего приказа. В войнах доминионов я бился с армией Аваддона, но не здесь. Демон не может навредить демону на играх. В отличие от вас, смертных, у нас есть общая цель». Получается, весь провал — это мирная зона для демонов? Что ж, логично. Жаль. Я подумал и не нашел никакого другого применения демону. Тогда твоя задача — охранять спуск в провал от моих врагов и патрулировать верхние этажи. И насытишься, и мне с союзниками будет проще. Кстати, как ты поймешь, кто мне друг, а кто нет? Почую. Души смертных хранят все потайные мысли. Задача ясна. Будет исполнено, соратник. С этими словами деспот помчался вниз по лестнице. «Эй, ты куда?» «Чую вражескую душу!» Я полетел следом и увидел Акомон. Бедолага Инчито вряд ли даже понял, что произошло. Сверху на него обрушилось что-то костяное и огненное. Взмах руки алебарды, и Инчито свалился без ног. Деспот отправил в пасть его конечности. За это время жрец света скастовал заклинание, и на демона обрушился столб сияния, но не причинил вреда. Золотистые ручейки огня стекли, как вода. Грохотнув, деспот поддел орущего Инчито рукой, и тот завыл еще истошнее, соприкоснувшись со смертоносной аурой. Хрустнули кости в пасти демона, и жрец улетел на респаун, на кладбище. «Погост, там же Кицали Хелфиш!» Я рванул к ним и появился как раз вовремя. Союзники уже воскресли и бежали прочь, когда за их спинами поднялся Инчито и рванул следом. Совсем скоро должен был воскреснуть основной рейд Маркуса, на час нейтрализованный духовными оковами. Правда, уже без своего лидера. Моя задача — успеть перетащить своих в провал. В ясности я ринулся к Инчито, который уже готовился поразить их заклинанием. Над его головой закручивался световой искрящийся смерч. Первый удар прервал каст, но жрец выжил с 1% жизни. Вспыхнув каким-то световым щитом и только со второго молота отправился на рез. Спустившись перед сосредоточенно бегущими союзниками, я вышел из убыстрения. Оба резко остановились и выматерились. Опешивший Хелфиш, передвигающийся в форме волка, прорычал, обращаясь к Кицалю. «Вот даже не знаю, что делать. Благодарить этого засранца или шкуру с него спускать? Как думаешь?» «У него опять что-то пошло не так», — хмыкнул Титан. Обернувшись, он поглядел на кладбище. «Судя по тому, что я вижу в списке рейда, Дес выжила. И вот вопрос, раз она жива, парень ее спас. Мог ли он спасти и нас, или решил просто избавиться?» «Я не планировал ничего такого. Демон взбунтовался и почти прибил эльфийку. Пришлось потратить награду». «Как так вышло-то?» — набычился Хелфиш. «С места не сдвинусь, пока не пойму, что за игру ты затеял». «Я правда не ожидал, что он сагрится. Но разрабы намудрили с механикой соратника, и я потерял над ним контроль. Пришлось объяснять, кто в провале хозяин». «И что теперь, слушается?» — прорычал оборотень. «Вроде да, но из провала выйти не может. Так что здесь он нам не помощник. Да и против боссов тоже он, как выяснилось, своих не бьет. Секунду». На погосте проявилась фигура Инчито. Сгоняв туда, я снял с него еще один уровень и вернулся. Кицаль продолжил разговор, будто я и не отлучался. «Значит, в освоении данжа демон не выручит? Жаль, бесполезно оказался Пэт». «Какой есть?» «В общем, давайте я отнесу вас к нашим, а сам вернусь. Маркеры вот-вот воскреснут, надо их встретить, а то расползутся. К вам они вряд ли попадут, демон их перехватит, но с ними лучше покончить сегодня, чтобы завтра начать, наконец, играть и проходить провал». «Мне не очень хочется туда, где шатается демон», — покачал головой Кицаль. «Который в любой момент может взбеситься и выйти из-под контроля», — добавил Хелфиш. Я начал закипать. «Ладно, Мейстер или Дестини, но выслушивать капризы взрослых мужиков, причем сильных бойцов и лидеров?» Однако, стиснув зубы, я взял себя в руки и сказал как можно спокойнее. «Вас реально надо уговаривать? Будем считать, что я попытался. Короче, здесь я вас опекать не смогу, мне не разорваться. Вы со мной?» «Ладно», — кивнул Титан, переглянувшись с Хелфишем. «Ты пойми, Алекс, мы не выделываемся, просто странностей вокруг тебя все больше. Мутный ты какой-то, все не по плану, все наперекосяк. А тебе хоть бы хны, все время умудряешься ускользнуть. Непонятно, чего от тебя ждать, от того...» «Неуютно», — буркнул оборотень. «Стремно, но выбирать не приходится. Погнали». Кицаль оказался слишком тяжелым, потому с ними двумя лететь пришлось низко и медленно, но это всяко быстрее, чем пешком. По пути мы заметили Дестини, сидящую на земле и что-то рисующую в пыли. Хелфиш обратился в громадного волка и побежал сам. Я подобрал девушку. Повезло ей, что Инчито задержался, а Юлань бродит еще где-то внизу. У спуска деспота не оказалось. То ли послушался меня и затаился, то ли... «Эй, рогатый, ты где?» Заорал я в провал, и многократно умноженное эхо ответило мне гулом. «Беспонтовый Пэт», — констатировал Хелфиш. «Деспот!» — заорал я. «Рогатый, ко мне!» Черт, надо было научиться пентаграмме призыва. Только подумал, и снизу донесся рокот. «Я чую вражескую душу. Враг рядом, но мне его не достать». «Спускайтесь сами!» — крикнул я союзникам и рванул вниз. «Не, мы лучше подождем!» — крикнул мне вслед Хелфиш. «Там твоя чертова Годзилла, а у нас жизни последние!» Деспот нашелся перед распахнутыми вратами 22 уровня. «Вот ты где! А что за враг?» Демон указал в темноту, откуда доносился девичий смех и зеленые вспышки, и несколько виновато сообщил. «Не в моих силах переступить порог, что-то меня туда не впускает». «Бездна!» — выругался я и залетел в инстанс. И только тогда увидел актуализировавшийся список рейдовой группы. Треть портретов союзников накрылась черепами. Не уследил. В отчаянии рванул дальше, и первый заметил замерзшую кентавриду. Она как скакала с выпученными глазами, так и застыла, раскинув руки и подняв передние ноги. Следующим был мейстер, замерший в крадущейся позе у стены. Над его головой кружились искры. Остальные в разных позах застыли посреди широкой пещеры. Цветик успел выхватить сабли. Мишель начать каст. Все выглядело так, будто я в ясности, но ничего подобного не было. А значит, имел место массовый стан.